Ну а ты давай не понравишься мне, что не получается, ну да. Ну а ты могла бы быть красивее, только красивее уже некуда. И конечно же могло, но не может быть, что не о тебе мои мечты. Ну а я бы мог тебя не любить, если только ты была не ты. Я вообще-то не романтик, но смотри, мои мысли будто фантики, love is. Мои мысли про тебя где-то внутри, постоянно мне кричат: что делать с ней? Невозможно справиться, насколько можно нравиться, с ней невозможно справиться, насколько можно нравиться, да сколько ж можно нравиться, так не. Что делать с ней? Насколько можно нравиться, с ней невозможно справиться, насколько можно нравиться, с ней невозможно справиться, насколько можно нравиться, да сколько ж можно нравиться, так не. Ты скажи, ну как тебя не любить, если в этом платье ты просто воу. Знаешь, что шикарнее может быть, только если ты же, но без него. Ну и кстати, ты реально пойми, что ты нереальная мечта. Может, и могло бы быть, что мы были бы не вместе, но не а. Насколько можно нравиться, да сколько можно нравиться. Что делать, что невозможно справиться, насколько можно нравиться, с ней невозможно справиться, насколько можно нравиться, да сколько ж можно нравиться, так нет.